Рейс вне расписания. На рассвете белые начали теснить полк с Трепуховых к крайним улицам Дубовки. Было ясно, что они приняли полк за более крупные соединения, брошенные на штурм города. Стрепухов считал, что задание он выполнил. Значит, можно было не очень-то упираться и отходить. В это время в предрассветной мгле кто-то заметил на рейде баржу. С помощью цейсовского бинокля различили на мачте катера трехцветный флаг Российской империи. Выходило, что у красных тут же под боком стояла баржа врангелевцев. Когда она подошла? Кто на ней? Почему команда не сняла с якоря ночью, когда в городок ворвался полк? Эти вопросы теперь не давали покоя Петру Яковлевичу. Вдруг там боеприпасы, фураж, продовольствие, в которых так нуждался корпус Буденного. Тогда Семен Михайлович ни в жизнь не простит такую оплошность. Срочно стали допрашивать пленных, что за баржа, когда прибыла, что доставила. Большинство казаков недоуменно таращили глаза, вглядываясь в силуэт судна, сами первый раз видим. Лишь раненый поручик Ярцев оказался в курсе. Баржу доставили вчера вечером из Царицына. Насколько ему известно, на ней содержатся пленные красноармейцы, работники совдепии, не успевшие убежать из города или оставшиеся для подпольной работы, но выслеженные контрразведкой Врангеля. Как сообщили начальнику гарнизона Дубовки, поскольку царицынская тюрьма забита до отказа, а подозрительных все доставляли, генерал приказал часть заключенных перевести в дубовскую тюрьму, просторную и в основном пустующую. Почему буксир не увел ее обратно, услышав на берегу выстрелы? Он, Ярцев, не знает. «Кто должен встречать баржу?» — спросил Стрепухов, с беспокойством прислушиваясь к ружейной перестрелке, доносившейся со стороны балки. «Начальник местной тюрьмы и я. Вас знают на баркасе?» Ярцев неопределенно пожал плечами. «Мир тесен». Петр Яковлевич провел по лицу рукой, словно хотел разгладить оспинки. Теперь, зная, что на барже свои, он должен что-то сделать, чтобы освободить пленников. Но что? Самое лучшее — затребовать баркас к пристани. А вдруг в это время белые ворвутся на набережную и перехватят баржу? Посадить в лодки бойцов и направить их к баркасу? Взять судно на абордаж? Но там могут встретить пулеметы. В штаб вошел ординарец Дундичи. «Кадеты мост взяли. Заходят в наш тыл». «Да, при таких темпах через полчаса могут быть здесь», — отметил Стрепухов и приказал шпитальному. «Оставьте оленью балку и отходите сюда. Дундичу вели срочно ко мне. Вы можете выехать к баркасу?» — спросил раненого поручика в изнеможении, опустившегося на стул. Крупные капли пота выкатывались у того из-под густого чуба и торопко стекали по гладкому высокому лбу. Ярцев, придавив правый бок, виновато улыбнулся. «Вряд ли. А впрочем...» Он тяжело вздохнул, надеясь этим заглушить боль, понимая, что его отказ может лишь ускорить конец. «Ведь ему лучше любого рядового. И даже унтера известно, что красные не милуют пленных офицеров. Тем более в такой критической ситуации, какая сложилась сейчас». Для буденовцев она оказалась такой же неожиданной, какой была всего несколько часов назад для гарнизона Дубовки. Кто бы мог подумать, вчера вечером, что отошедшие к самому Камышину красные сумеют так стремительно пройти степной пустошью более 100 верст, если вчера они не расстреляли Ярцева, то лишь потому, думал он, что надеялись получить из его уст какие-то важные для себя данные, во всяком случае, не о барже. Но ни о чем другом Краском его не спрашивает. А Петр Яковлевич в это время думал, что, конечно, Ярцев не жилец. Если б не такой поворот, они могли бы прооперировать поручика, попытаться спасти, ведь совсем еще зеленый. Но теперь надо, очевидно, дать ему спокойно отойти в лучшие из миров. Так, наверное, и поступил бы Стрепухов, если бы не судьба заключенных на барже. Начальник тюрьмы сбежал, а Ярцев сказал, что лишь им двоим было поручено встретить катер. Стрепухов пришел к единственному выводу. Ночью белые не рискнули подъехать к берегу, потому что услышали выстрелы. Они решили дождаться утра и выяснить обстановку. Но теперь она не устраивала красных. Стрепухов понимал, что через полчаса, самое многое через час, его полк вынужден будет оставить городок. Но он также понимал, что всю жизнь будет казнить себя за то, что не смог ничего придумать для спасения товарищей, томящихся в черном чреве баржи. Ожидая Дундича и наблюдая, как штабисты бросают свое хозяйство в брички, тачанки, двуколки, Стрепухов все с большей тоской глядел на катер, до которого рукой подать. Вот когда вспомнилась поговорка «близок локоть». А там Петр Яковлевич был уверен, не 10 и даже не 100 заключенных. В такую грабину 5-6 можно запихать. Как-то мгновенно всплыло в памяти то холодное весеннее утро, когда его везли в подобные баржи по Енисею. Было это после 5-го года. Их полк отказался разгонять демонстрации москвичей, и было ему тогда, наверное, ничуть не больше, чем этому поручику. Военно-полевой суд отправил урядника-бунтаря в Сибирь к Ледовитому океану. Тогда на барже их ехало более 300 человек. «Здесь путь короткий», — думал Стрепухов. «Стало быть, могли привезти столько, сколько влезет в трюм. Эх, мне бы эту силушку!» Мелькнула заманчивая мысль, но тут же потухла. «Нет же ни винтовок, ни коней!» «Да не стой ты пеньком!» — обругал себя Петр Яковлевич. «Любой ценой притащи сюда баржу. Отпусти арестованных на все 4 стороны. И то, какую большую пользу сослужишь Ярцева, отвезти туда. Но баркас должен причалить». Во дворе показался Дундич. Стрепухов рванулся ему навстречу. Верил, тот придумает что-нибудь. «Понял», — переспросил Стрепухов, нетерпеливо натягивая трензеля. «Спаси, товарищи». «Где свидимся?» — спросил Дундич, заметив, что весь штаб уже на колесах. «Гони в пролейку», — ответил Стрепухов, давая шпоры своему коню. Уже в воротах уточнил. «Еще лучше в Балыклей». Дундич кинул повод шпитальному, взбежал на крыльцо. Там часовой встретил его вопросом. «С этими что будем делать?» Боец кивнул на крепостные ворота амбара, за которыми глухо гудели пленные. «Погоди!» — отмахнулся от него Дундич. «Дай офицера глянуть, тогда решим. У нас в запасе 30 минут». «Это я самокрутку выкурю», — начал обстоятельно объяснять часовой, но так как Дундич уже скрылся за дверью, обратил свою речь к шпитальному. «Верно, земляк?» «Я вот говорю, если я сверну да выкурю одну добрую цигарку, вот тебе и нету этих минут». А Дундич спросил у поручика, кто еще из офицеров сидит в сарае. Ярцев ответил: «Судя по тому, что допрашивали одного меня, других вам взять не удалось». «Ну, а шинель офицерскую можно найти? Быстро, быстро!» «Посмотрите в кладовке», — посоветовал поручик, — «если ваши товарищи не утащили». И когда Дундич попросил своего ординарца принести из чулана офицерскую шинель, пленный удивленно посмотрел на человека в красном. «Выходит, генерал Павловский уже в Дубовке, если они решили переодеваться в мундиры белой армии, чтобы выбраться из города». Дундич примерил шинель с погонами капитана. «Великовато, но ничего, сойдет. Сказал, чтоб шпитальный тоже надел шинель беляка, хотя бы с плеча пленного. Потом обратился к Ярцеву. «До берега доберетесь? С вашей помощью попытаюсь». Он приподнялся, придерживая перевязку на правом боку. «Что вы хотите делать?» — спросил поручик, догадываясь, что ошибся. «Нет». Этот красный задумал не удирать, воспользовавшись шинелью капитана, а остаться в тылу и привлечь к участию в своей афере его поручика Ярцева, обещавшего барону Врангелю служить, не жалея живота. Кажется, так оно и случилось. «Поедете со мной на баркас. Вы поручик Ярцев, я начальник тюрьмы. Как его?» «Капитан Черкесов». Как обычно, Дундич очень быстро принимал решение. Сначала в его голове созревала концовка операции, а детали накапливались уже по ходу ее. Вот и сейчас он все рассчитал. Чтобы добраться до катера, на лодке хватит 10 минут. Берег вот он, рядышком, а там на судне он скажет команде все, что необходимо, лишь бы этот раненый офицер не выдал его. Выдаст — операция провалится. Конечно, Дундич для себя найдет выход, перестреляет команду, а еще лучше бросит в рубку гранату, прыгнет в лодку. Вдвоем со шпитальным они наделают шума, но не это заботит сейчас Дундича. Как увести баржу вверх хотя бы до Камышина, который вчера взял Буденный, о чем вряд ли знают на буксире? Где-то за шелевочным забором взвился черно-рыжий столб дыма. Раздался грохот, заскрипели доски, задребезжали стекла, и взрыв осенил Дундича. «О, Эврика!» — воскликнул он, поддерживая поручика и направляя его к двери. «Ваня, бери, сажай в седло, едем!» «А ты!» — обернулся к часовому. «Выпускай их! Гони на берег, сажай в лодки, пусть гребут на ту сторону, уразумел?» Серосуконная поверхность Волги обдала прохладой. Упругой волной прибивала рыбацкую шаланду к берегу. Шпитальный, погружая весла по самый валик, наваливался на них с таким рвением, что уключены готовы были вырваться из гнезд. «Жми, Ваня!» — просил Дундич, оглядываясь на пустынный берег. Вот-вот там могли появиться белые. Тогда они без особого труда расстреляют одинокую лодку, барахтающуюся на высокой зыбе. Поручик, привалившись к борту, с тоской смертника глядел на незадачливого гребца. Наконец он простонал: «Меньше опускай весло». Ординарец послушался совета пленника. Теперь он почувствовал, как лодка легче пошла вперед, то зарываясь, то вскидывая над гребнями острый нос. На катере заметили рыбацкую шаланду, и команда, собравшаяся возле рубки, пристально следила за ней и за тем, что происходило на берегу. Дундич тоже оглядывался назад. К счастью, белые еще не ворвались на набережную. Выстрелы гремели где-то на окраине. Стрепухов держал слово. Когда команда катера различила на шинелях офицерские погоны, она стала охотно и дружно помогать шпитальному советами. «Загребай левой, бери выше!» До борта баркаса оставалось 2 метра. Дундич потребовал бросить причалок. С третьей попытки удалось схватить пеньковую чалку и подтянуть лодку к судну. Дундич, еще раз оглянувшись на город, с помощью матроса поднялся на палубу. Среди черных бушлатов выделил серую шинель поручика, представился: «Начальник тюрьмы Черкесов». И, не дав возможности вступить с собой в беседу, приказал: «Это Ярцев, он ранен, помогите поручику, где доктор?» Эта решительность, бесцеремонность чуть не взбесила начальника конвоя, но, стараясь сохранить самообладание, он ответил: «Доктора нет». В свою очередь он поинтересовался, разве нельзя было сделать перевязку на берегу? Дундич обжег молодого офицера разъяренным взглядом. «Не видите, что там творится? Красные ворвались в Дубовку!» «Произошло ужасное!» — слабым голосом произнес раненый, не отводя взгляда от лица Дундича. И было что-то недосказанное в этой реплике. Сквозила горькая тоска в голосе, но ни начальник конвоя, ни речники не поняли истинного смысла слов поручика. Побледневший вдруг капитан судна выступил вперед. «Я говорил, надо сниматься с якоря». «Чем скорее, тем лучше», — поддержал его Дундич, не спускавший глаз с Ярцева. Но тот, кусая до крови губы, теперь думал лишь об одном — как скорее прекратить свои мучения. «Иван», — распорядился Дундич, — «помоги отвезти господина поручика в кубрик. Надеюсь, бинты, ваты у вас есть», — повернулся к речнику. «Разумеется. Тащи якорь!» — крикнул капитан на баржу, когда моторист спустился в машинное отделение. Загремела тяжелая якорная цепь, наматываясь на барабан лебедки. «Сколько их там?» — кивнул Дундич на баржу. «Около 300. У меня приказ в случае чего затопить баржу». Попытался восстановить свое единоначалие поручик, видя, что судно заражается анархией. «Передайте их мне». Я подпишу бумагу. Капитан катера озабоченно глянул на Дундича, потом на поручика. Для него главное сейчас было увести судно из-под обстрела, который мог начаться в любую минуту. Он готов был отдать команду обрубить канат, и черт с ней, с баржей и 300 арестантами. Он осуществил бы свой замысел, если бы не конвоиры. Перевозить их на катер ему не хотелось по двум причинам. Первая — терять драгоценное время. Вторая — подвергать судно перегрузке. «Решайте, господа», — обратился он к офицерам, — «времени в обрез». Дундич давно уже решил увести баржу в Балыклей. Он это сделает любой ценой. Пристрелить нагловатого поручика внутренних войск не составляет особого труда. Но этот вариант он оставит на крайний случай, если тот не подчинится ему, старшему по званию. Будет совсем неплохо, если он доставит в штаб Буденного двух белых офицеров. Правда, на Ярцева мало надежды. Но этот ретивый стригунок пригодится, ведь он только что из Царицына. Вот почему Дундич набрался терпения и ждал, что ответит поручик. Офицер, удовлетворенный тем, что капитан не дает команду на отправку судна, а прибывший на катер начальник тюрьмы, хотя и старший по званию, терпеливо ждет его окончательного мнения, смягчился. «Что вы предлагаете?» — обратился он к Дундичу. «Гнать на Балыклей». «А вдруг и там красные?» «Откуда? С неба?» «А здесь откуда?» С порядочной долей иронии поинтересовался начальник конвоя. «Прорвались!» — не моргнул глазом Дундич, давая понять, что красные появились со стороны Царицына, а не Камышина. «Господа!» — нетерпеливо показал на часы водник. «Время!» «Хорошо!» — согласился с Дундичем поручик. «Под вашу личную ответственность!» «Пошел!» — отдал он приказ капитану, и направился в кубрик. Дундич неотступно последовал за ним. Его волновал один вопрос. Как поведет себя Ярцев, узнав, что они взяли курс на Балыклей? Ведь ему одному известно, что доставивший его на катер офицер никакой не начальник тюрьмы. Ярцев лежал с закрытыми глазами на узком длинном рундуке, заменяющем скамейку и кровать в тесном кубрике. Шпитальный приподнялся, готовый в мгновение ока исполнить приказ своего командира, но Дундич успокоительно кивнул ординарцу. После этого Иван приложил палец к губам и прошептал, задремал. «Иди наверх, гляди, чтоб не свернул с курса», — распорядился Дундич, приближаясь к иллюминатору. За мутными стеклами вздрагивающего корпуса хлестала накатистая волна. Наверное, от этого в кубрике было сумрачно и свежо. Такое же ощущение, очевидно, было у начальника конвоя, потому что он, усевшись на противоположную скамью, глубоко закутался в шинель. Дундичу показалось, что белогвардеец продолжает рассматривать его с недоверием. И вот-вот может наступить момент, когда он наберется мужества и потребует предъявить документы. Но прошло несколько минут, а офицер молчал, испытующе разглядывая начальника тюрьмы. Впрочем, теперь, когда они остались наедине, Дундича мало тревожила настороженность поручика. С Ярцевым тот не мог переброситься даже парой слов, чтобы получить подтверждение своим догадкам. А с бухты-барахты требовать удостоверения личности вряд ли осмелится. Поэтому Иван Антонович достал портсигар, протянул его спутнику. Тот отказался и, взглянув на спящего поручика, попросил: «Идите курить на палубу». «Ну, гусь!» — только и успел подумать Дундич, пряча портсигар в карман, как дверь растворилась, и в проеме показалось лицо речника. «По берегу скачут всадники, по-моему, это наши». «Чего они хотят?» — угрюмо спросил офицер. «Требуют остановиться». «Хотят, чтобы мы подобрали их», — предположил Дундич. «Сможем?» — взглянул на поручика, заранее уверенный в том, что тот не согласится причалить к берегу. «Не окопник, как Ярцев, а охранник. У этой категории офицеров, как он успел заметить за годы войны, своя рубашка ближе к телу. Пусть хоть сколько делает вид, что думает. Ответ заготовлен давным-давно. Чутье не подвело и на этот раз. «Исключено!» — отрезал белогвардеец. И когда капитан захлопнул дверь кубрика, добавил с презрением: «Как проскакали Дубовку, так пусть добираются и до Балыклея». «Это жестоко, господин поручик!» — якобы обиделся Дундич, сердце которого наполняло радость. И, словно разделяя эту радость, ветер разогнал тучи над рекой, выпустил в голубой просвет яркое, почти горячее солнце. Оно сделало очертания правого, крутого берега более контрастными. Светотени создавали впечатление необыкновенности. Пологие балки с изумрудными склонами и отвесные бока оврагов, напоминающие крепостные стены, избушки — пепельно-серые, как вяленые вобла. Над зарослями краснотала пушистые папахи верб и стройные султаны тополей. Золотистые пески прибрежья. Вся эта картина наполняла душу Дундича каким-то необъяснимым желанием жить и жить. Меньше чем через час капитан снова заглянул в кубрик и сообщил, что впереди Балыклей. И только теперь начальник конвоя с сожалением покинул удобный угол. Он все еще с надеждой посмотрел на спящего поручика и направился к выходу. Дундич последовал за ним. Стоя слева по борту, они с одинаковой затаенностью вглядывались в берег, в просмоленный бок неказистого дебаркадера. На флагштоке не было никакого флага. Отсюда трудно было различить, кто встречает баржу. Пожалуй, они вместе подумали об одном и том же. Необходимо попросить бинокль у речника. Но тот опередил их движение загадочным, многозначительным монологом. «Ну-ну, доложу я вам, господа офицеры, по-моему, хрен редьки не слаще. И теперь самое время нам с вами воздать молитву Николаю Угоднику, развернуться на 180 градусов и, не солоно хлебавши, отбыть во свояси. Что вы там мелите?» — не выдержали нервы у поручика. «По-моему, нас встречают товарищи». «Какие товарищи?» «Дайте бинокль». Пробежав окулярами по борту пристани, поручик увидел двух водников и одного солдата. Ни на берегу, ни на взвозе, никого. «Померещилось усатому черту», — в сердцах решил офицер. «Ведь просил же, не пей». Когда буксир поравнялся с дебаркадером, поручик приказал: «Глуши мотор, спросим». Капитан повернул к себе медный наконечник рупора и крикнул: «Машина, стоп!» Задохнувшись, движок мелко вздрогнул и заглох. «Старик!» — сложил лодочкой ладони поручик. «Кто в селе? А вам кого надоть?» В свою очередь полюбопытствовали с пристани. «Ты не хитри, старый хрен!» — рассвирепел капитан катера. «Это ты, что ли, Панкрат?» — удивился пожилой волгарь, приложив руку к козырьку старой форменной фуражки. «Чего понапрасну лайся? Свои здесь, а!» «Ты можешь позвать кого-нибудь из офицеров?» — спросил поручик. «Они там, а наверху. Сбегать, что ли? Пошли кого-нибудь. Как сказать-то, требуют или просят?» Во время этой сцены Дундич спокойно раскуривал папиросу, пряча ее в рукав шинели. Его тоже удивила пустынность берега. Неужели Стрепухов не добрался сюда? Неужели в селе снова белые? Следует ли причаливать? Не лучше ли двигаться дальше, до Камышина? Пока матрос пойдет в село, можно все обдумать не спеша. Он глянул на Шпитального. Круглая физиономия ординарца сияла, словно начищенная риза иконы. Неужели он что-то приметил? Тот подмигнул. Матрос скрылся в шкиперской. Дундич бросил окурок за борт, решительно опустил руку в карман и сказал тоном, не допускающим возражений. «Ваша миссия окончена, поручик. Теперь я отвечаю за все. Причаливай». «Слушаюсь», — покорно сказал капитан, наклоняясь к наконечнику рупора. «Тихий вперед!» — дал он команду мотористу. Потом прошел на корму и крикнул на баржу. «Причаливаем! Готовь швартовый!» Вернулся в рубку, молча оттеснил рулевого от штурвала и осторожно стал подводить баржу к пристани. «Вас ничего не смущает?» — наконец опомнился поручик. «Вы так уверены, что здесь свои?» «Я доверяю ординарцу, у него на своих собачий нюх». С треском и скрежетом борт баржи притерся к борту дебаркадера. Катер, сдав чуть вниз, пришвартовался к барже. В наступившей тишине сквозь плеск волны послышались голоса в трюме баржи. А вверху раздалась четкая команда. «Выходи по одному! Винтовки складывай сюда! Кто при чинах налево!» Почуяв недоброе, речник шепнул Дундичу. «Влипли! Рубим концы и разворачиваемся! Глуши мотор и давай наверх!» — тоже шепотом сквозь смех приказал Иван Антонович. Первым на палубу баржи поднялся поручик. Дундич обратил внимание, что он сначала качнулся назад, а затем замер, как вкопанный. Через перила свесилась голова Стрепухова. «Живые! Ну, великое тебе спасибо, дорогой мой товарищ! Радость!» — подмывала командира полка. «Я как увидел, что вы двинулись так алюром сюда!» Часть освобожденных влилась в полк Стрепухова. Остальные, измученные, больные, истощенные, после обеда снова заняли места на барже, и катер, теперь под надежной охраной красных, взял курс на Камышин. А полк, выполнив отвлекающий маневр, поспешил на соединение с дивизией, которая получила приказ прорвать фронт в районе железнодорожной ветки Себрякова.